Провода питают компьютерные терминалы и телефоны в зале операции с ценными бумагами. И потолки пришлось на фут понизить, чтобы пропустить проводку освещения, трубы кондиционеров и несколько дополнительных миль проволоки. Полы поднялись, потолки опустились, и получился, хоть и английский интерьер, но какой-то приплюснутый. Как только проходишь бутафорский камин, слышен какой-то жуткий гул, будто рев толпы. Он раздается поблизости, за стеной. Ошибиться невозможно. И Шерман Маккой, радостно встрепенувшись, устремляется ему навстречу. Сегодня, как и всегда, на этот звук отозвались все струны его души. Завернул за угол, и вот он, зал операций с ценными бумагами фирмы «Пирс и Пирс». Огромное помещение, футов, наверное, 80 на 60. Но тот же низкий потолок нависает над самой головой. Давит. Да еще свет, извивающиеся тени, рев. Свет щедро льется в широкое, во всю южную стену окно с видом на Нью-Йоркскую гавань, Статую Свободы и Стейтенд Айленд, а также на Бруклинский и Джерсийский берега. Извивающиеся тени — это руки и торсы молодых мужчин, редко кому за 40. Скинули пиджаки, возбужденно жестикулируют, расхаживают с утра в поту, и все орут, отчего и образуется общий слитный рев. Лай своры образованных молодых белых мужчин, взявших след наживы. «Возьми, пожалуйста, трубку!» — кричит румяный круглолицый гарвардский выпускник 1976 года кому-то через два ряда столов. Операционный зал напоминает редакцию местных новостей в газете. Здесь тоже нет перегородок и не соблюдаются ранги. Все на равных сидят за серыми металлическими столами перед черными экранами розовых терминалов. По экранам, спотыкаясь, пробегают ряды электронно-зеленых значков. «Я же сказал, пожалуйста, возьми трубку!» «Ну, непонятно, что ли?» Под мышками у него темные полукруги пота, а рабочий день только-только начался. Ельский выпускник 1973 года, шея, как у гуся, торчит из воротничка рубашки, выпучился на экран и орет в телефонную трубку брокеру в Париже. «Да вы на экран взгляните! Господи, Жан-Пьер, это же покупатель заявил 5 миллионов! Покупатель! И новые цифры не поступают!» Он прикрывает трубку ладонью, заводит глаза к потолку и говорит, никому, кроме мамоны, конкретно не обращаясь. «Ох уж эти лягушатники!» Эти лягушатники! За 4 стола от него Станфордский выпускник 1979 года сидит и вглядывается в лист бумаги, прижав плечом телефонную трубку. Правая нога у него стоит на переносной подставке, и чистильщик Феликс, чернокожий мужчина лет 50 или 60, наводит бархоткой глянец на его ботинок. В течение всего рабочего дня Феликс со своей подставкой переходит от стола к столу и чистит молодым маклером обувь, не отрывая от работы, из расчета по $3 за пару, включая чаевые. Общения при этом обычно не возникает, они его в упор не видят. Внезапно Станфорд 79, не отрывая глаз от листа и не выпуская прижатой плечом трубки, вскакивает на одной ноге и орет. «А почему все сбывают 20-летний заем?» «Даже не снял ногу с подставки». «Крепкая мускулатура», — подумал Шерман. Он сел за свой стол, где тоже стоит телефон и компьютерный терминал. Ор, матерщина, жестикуляция, подлый страх и откровенная алчность окружают его со всех сторон. Это его стихия. Шерман считается специалистом номер один, лучшим производителем, как здесь говорят, и рев, стоящий в зале операции с ценными бумагами на 50-м этаже фирмы «Пирс и Пирс», сладостен его слуху. Заказ Гольдмана спутал всю картину. Да вы подойдите, взгляните на таблицу. Черт их дери, и тогда предлагаю 8,5. Отстаю на 2,32. Вам же кто-то нарочно мозги пудрит. Неужели непонятно? Беру заказ и даю 6 пунктов дополнительно. Сбивай цену на 5-летний. Продаю за 5. На 10 не согласны. Думаете, они и дальше будут подниматься? Сбывают 20-летний как полуумные. Кретины ни о чем другом слышать не хотят. 100 миллионов сроком до июня 90-го. Минуя биржу. Да господи, что же это такое? Так я и поверил. «Ах ты!» – орут выпускники Йейла, Гарварда и Станфорда. У себя за столом Шерман немедленно погрузился в работу. Внимательно пригляделся к рядам зеленых значков, бегущих по дисплею. Поднял телефонную трубку. Французский золотой заем. Очень своеобразная, многообещающая ситуация. И он наткнулся на нее случайно. Один приятель походя упомянул эти облигации как-то вечером в баре у Генри. Еще в блаженном 1973 году, в преддверии резкого подскока цен, французское правительство выпустило заем, получивший название «Жискар» по имени французского президента Жискар д'Эстена, на номинальную сумму в 6,5 миллиардов долларов. У Жискара была одна интересная особенность. Он имел золотое обеспечение. Так что, когда цены на золото падали или поднимались, вместе с ними колебались и цены жискаровских облигаций. С тех пор цены на золото и на французский франк неоднократно проделывали такие головокружительные скачки, что американские инвесторы давно утратили к Жискару всякий интерес. Но в последние годы цены на золото твердо держались в районе 400 долларов, и при ближайшем рассмотрении Шерман обнаружил, что американский покупатель облигаций Жискара может рассчитывать на процентную ставку в 2 или 3 раза выше, чем по любым государственным займам США, да плюс еще 30% прибыли по истечении заемного срока. Просто спящая красавица. Единственная опасность – это возможное падение франка. Но против него Шерман застраховался, приготовившись в случае необходимости выбросить франки на рынок без покрытия по высокой цене. Вот только сложновато все это выглядит. Понять и оценить ситуацию могут только крупные и опытные инвесторы. Крупные и опытные, и полностью доверяющие ему, Шерману. Какой-нибудь брокер, новичок без имени, никого не соблазнит вложить миллионы в Жискар. Для этого надо иметь имя. Надо быть одаренным человеком, гением, властителем вселенной, как Шерман Маккой, лучший специалист по размещению ценных бумаг в фирме «Пирс и Пирс». Он убедил Джина Лопвица выделить 600 миллионов из денег фирмы на покупку Жискара. И осторожно, исподволь, пользуясь услугами подставных брокеров, чтобы не почувствовали могучую руку «Пирс и Пирса», скупил облигации у всевозможных европейских держателей займа. Теперь для властителя вселенной настал главный экзамен. На такие никому неведомые бумаги в биржевом мире найдется всего, дай бог, дюжина потенциальных покупателей. С 5 из них Шерман уже завел переговоры. Это 2 кредитных банка Traders Trust Company, в обиходе Trader T, и Metrolen. 2 финансовых учреждения и один из самых его надежных частных клиентов Оскар Сьюдер из Кливленда, который дал понять, что готов купить 10 миллионов. Но, конечно, самым крупным покупщиком должен быть трейдер Т. Там выразили намерение приобрести половину всего пакета, 300 миллионов облигаций. Сделка принесет Пирс и Пирсу законный 1% комиссионных, 6 миллионов за идею и за риск своим капиталом. Доля Шермана, включая комиссию, премии, участие, прибыли и оплату услуг по продаже, должна составить примерно 1 750 000. Эти деньги он намерен употребить на погашение своего личного неподъемного долга в 1 800 000, взятых на покупку квартиры. Поэтому сейчас первым на очереди звонок Бернару Леви, французу, который занимается этой сделкой со стороны Трейдер-Те, чтобы напомнить, что хотя накануне вечером и сегодня с утра произошло падение золота и франка на европейских биржах, это ровным счетом ничего не означает. Все в полном порядке и беспокоиться не о чем. В 10 часов Шерман, Ролли и еще пятеро собрались на совещание в конференц-зале при кабинете Юджина Лобвица. Предстояло выработать стратегию Пирс и Пирса в главном событии дня на рынке ценных бумаг – аукционе 10 миллиардов облигаций федерального казначейства, выпускаемых сроком на 20 лет. О том, какое значение для фирмы имело размещение ценных бумаг, свидетельствовало то обстоятельство, что кабинет Лобвица открывался прямо в операционный зал. В конференц-зале не было обычного стола посередине. Он скорее походил на гостиную в английском отеле для американцев, где сервируют чай. Всюду понаставлены всякие столики, шкафчики, такие древние, хрупкие, полированные. Кажется, щелкни по доске пальцем, рассыпятся. И в то же время за широким, во всю стену окном открывался грандиозный вид на Гудзон и заброшенные пристани у Джерсийского берега. Шерман сел в кресло в стиле Георга II. Рядом, на старинном стуле со спинкой в виде щита, Ролли Торп. Остальные подлинно или поддельно старинные стулья и кресла с придвинутыми шаратоновскими или чиппендейльскими столиками заняли главный посредник по правительственным операциям Джордж Коннор, на 2 года моложе Шермана, его помощник Вик Скази, которому вообще всего 28 лет, главный рыночный аналитик Пол Файфер и Арнольд Парч, вице-президент и правая рука Лобвица. Все сидят на антикварной мебели и не спускают глаз с коричневого пластмассового аппарата, который стоит наверху шкафчика с пузатыми дверцами. Шкафчик работы братьев Адам, изготовлен 220 лет назад и относится к тому периоду, когда они любили украшать деревянные панели своих изделий картинками и цветными бордюрами. У этого на средней дверце овальное изображение греческой девы. Она сидит у входа в грот, а на заднем плане курчавая древесная листва уходит темнее в сизую даль сумеречного неба. Вещь стоила баснословных денег. Пластмассовая коробка, которая стоит на ней, размером с прикроватный радиоприемник часы. Все смотрят на него и ждут, чтобы раздался голос Джина Лобвица. Лобвиц в Лондоне, там сейчас 16 часов. Он будет проводить совещание по телефону.